Было около 5 утра. Потихоньку светало. Не зная, куда податься и что делать, мы стояли на железнодорожной платформе в толпах тех, кто только что сошел с поезда, и тех, кто ожидал следующего. Посреди всей этой суеты на меня снизошло странное умиротворение. Это было чувство, похожее на то, что я испытывал, когда молился в храме Каши Вишванатха. Ощущение того, что вот-вот в моей жизни должно произойти нечто значительное. В толпе царило оживленное веселье. Мы с Гэри переглянулись, вспомнив тот цветок, что когда-то определил нам маршрут через Европу, и решили пока оставить все как есть. Некоторое время спустя платформа опустела и стало тихо. Я увидел несколько садху, сидевших кружком на платформе чуть поодаль от нас. Я жестом попросил Гэри подождать меня и подошел к ним. «Прошу прощения, а где мы находимся?» Ничего не отвечая, один из садху стал смотреть мне прямо в глаза, словно давно ждал меня. Поднявшись на ноги, он наконец произнес: «Это Матхура, место, где родился Господь Кришна. А сегодня Джанмаштами, день рождения Кришны». По их приглашению мы с Гэри пошли вместе с ними в город, туда, где проходило празднование Джанмаштами. Когда мы приблизились к главным воротам, пожилой садху обернулся ко мне. «Вы что-то знаете о Господе Кришне?» «Не очень много», — признался я. «Мне было известно о нем только то, что это был темно-синий юноша с моей картинки, и что его имя звучало в Маха-мантре, которую пропела для меня Гангат. Также я знал историю о том, как он разбил глиняный горшок с маслом и накормил этим маслом обезьян». «Расскажите нам, пожалуйста, о нем», — попросил я. Лицо садху озарилось радостью, и он, поглаживая бороду, начал свой рассказ. «Кришна — это имя, которым мы называем единого Бога, повелителя мироздания. У него нет начала и нет конца, он нерожденный и бессмертный. Господь пребывает в своей высшей обители, но по своей милости он рождается здесь, в этом мире. На протяжении всей человеческой истории он приходил сюда в самых разных образах, чтобы указать людям путь, избавляющий от земных страданий и ведущий к духовному счастью». На этих словах садху махнул рукой в сторону огромного внутреннего двора, заполненного толпами паломников. Здесь, 5000 лет назад, Господь Кришна явился на землю. «Пойдемте, присоединяйтесь к нашему празднику». То, что я увидел внутри, еще сильнее разожгло мое любопытство. Прямо над крошечным подземным храмом Кришны высилась огромная мечеть. «А почему на месте рождения Кришны стоит мечеть?» — спросил я нашего добровольного гида. «Когда-то на этом месте был храм Адикешевы, один из самых больших храмов на земле. Но в 17 столетии мусульманский правитель Аурангзеб разрушил храм и построил на его месте мечеть». «Зачем?» — удивился Гэри. В ответ садху лишь беспомощно пожал плечами. «Я думаю, этим он намеревался показать превосходство своей религии и продемонстрировать порабощенным индусам собственную власть». Но мгновение спустя мечтательная улыбка озарила его лицо. «Здесь планируется возвести величественный храм для поклонения Господу Кришне, прямо рядом с этой мечетью. Скоро он появится. В любом случае, это место священно, независимо от людских деяний. А сейчас давайте зайдем в храм и присоединимся к празднику». Во внутреннем дворе действительно царила атмосфера праздника. Тысячи верующих уже стояли в очереди, чтобы войти в маленький подземный храм Господа Кришны, и к ним присоединялись новые и новые люди. Праздник шел полным ходом. Сотни людей танцевали, распевая песни и гимны под аккомпанемент барабанов, флейт и металлических тарелок. Знатоки писаний разыскивали свободные места, где они могли читать проповедь своим последователям. А на импровизированной сцене, украшенной яркой цветистой тканью, гирляндами и разрисованными декорациями, Театральные актеры в необычных костюмах показывали историю прихода Кришны на землю. Тем временем жрецы возливали топленое масло в священный огонь, повторяя санскритские мантры из вед. С радостными улыбками и пением люди, собравшиеся на праздник, бродя в толпе, кидали друг в друга разноцветными порошками. Мы даже видели, как вместе танцуют и радостно хохочут, погрузившись в праздничное настроение, индусы с тилоками на лбу и бородатые мусульмане в фесках. Отшельники тоже праздновали, сидя чуть поодаль, тихонько перебирая четки и повторяя мантры. Во время проповедей, в песнях и просто в разговорах то и дело слышалось слово «Вриндаван». Чувствовалось, что Вриндаван был дорог тем, кто произносил это слово. Весь день мы были поглощены удивительным зрелищем, впитывая в себя запахи и звуки празднества. Ближе к полуночи толпы народа устремились по переулкам к Ямуне, заполняя храм Дваркадиша на ее берегу. Согласно священному преданию, Господь Кришна родился в городе Матхуре в полночь. И сейчас все стояли и ждали наступления этого момента. Невзирая на то, что храм был уже переполнен, в двери постоянно входили новые и новые толпы, и даже полицейским с длинными бамбуковыми палками не удавалось отрегулировать передвижение паломников. Ни Гэри, ни я никогда не видели такого скопления народа. Чтобы лучше рассмотреть происходящее, мы забрались на две колонны в храмовой зале и сверху смотрели на это поразительное зрелище. Огромная толпа гудела в ожидании. И вот часы показали полночь. Двери святилища распахнулись, и перед глазами собравшихся предстал алтарь Кришны. Паломники встретили это событие криком радости, прокатившимся по толпе, как приливная волна. От радостного возбуждения никто не обращал внимания на толчею и давку. Старый млад, мужчины и женщины, богачи и бедняки все соединились в одной молитве, обратив к алтарю взоры, лучащиеся любовью. Сельские жители, стоя небольшими группками, стали петь песни, посвященные рождению Кришны, в то время как все остальные вокруг радостно смеялись, танцевали и с воодушевлением выкрикивали святые имена Кришны. Мы с Гэри, вцепившись в свои колонны, не переставали удивляться неподдельному энтузиазму этих людей. Часа в 3 утра мы подыскали себе местечко на берегу Ямуны, чтобы поспать. Нам сказали, что в этом месте, Вишамгадхи, когда-то отдыхал сам Кришна. На следующий день, когда мы прогуливались по улочкам Матхуры, из чайной к нам с приветственными возгласами выскочили 4 хорошо одетых молодых людей. «Мы очень рады видеть в нашем городе иностранцев», — сказал их предводитель. «Не желаете ли вы встретиться с нашим достопочтимым гуру?» «Конечно», — ответил Гэри, — «это было бы здорово». «Тогда пойдемте, друзья мои», — сказал этот человек и пригласил нас обратно в чайную. «Наш гуру очень давно отказался от мирских удовольствий, чтобы постичь высочайшую истину. Гуруджи — знаток священных писаний, он может ответить на любой ваш вопрос. А мы...» одни из сотен его преданных учеников в этом городе. Извините, я отлучусь ненадолго, пойду позову его. Спустя несколько минут появился сам гуру. Это был мужчина лет 40 с бритой головой. Его движения были размеренными и плавными. На литературном английском с приятным акцентом он стал рассказывать нам о духовном значении города Матхуры. К нашей радости он пригласил нас переночевать в его храме. Мы последовали за ним в маленький храм, возведенный в честь Господа Шивы. Посреди храма был установлен Шивалингом, а за ним, в яме с пеплом от священного огня, торчал железный трезубец. С вами внимательно проследил, чтобы нас хорошо устроили, накормил нас вегетарианским ужином и ответил на все наши вопросы. Когда наступила ночь, с вами предложил Гэри соломенную циновку на полу, а меня пригласило разделить с ним его деревянное ложе. Спать на одном уровне с таким уважаемым гуру было честью, которой я явно не заслуживал. Я подумал, что многие его ученики дорого бы заплатили за то, чтобы оказаться на моем месте. С вами лег подле меня. Спустя некоторое время в ночной тишине я почувствовал, как он поглаживает мне спину. «Зачем вы делаете это?» — спросил я. «Это наш обычай. Так мы оказываем гостеприимство дорогим гостям», — отвечал он. Боясь показаться неблагодарным, я промолчал. Тем временем его руки подбирались к моим интимным местам. Меня охватили смутные подозрения. Я смущенно отодвинул его руки, но спустя несколько мгновений снова ощутил, как его руки заскользили вниз. Я опять отстранил их. «Пожалуйста, не надо меня гладить, мне это не нравится». Он зашептал мне в ухо. «Через меня на тебя нисходит благословение Бога. Это не я глажу тебя. Я просто инструмент в руках Бога. Ты не должен сопротивляться». В комнате было темно и жарко, я лежал и мучился. Что будет, если я разочарую его? Он может как-то наказать меня? Я вспомнил о Васудеве и его печальном опыте со своим гуру. А вдруг он тоже обладает йогическими способностями? Каждый раз, когда этот человек пытался ласкать меня, я снова отклонял его руки. Неужели это действительно такой обычай гостеприимства? С каждой неудавшейся попыткой его настойчивость возрастала. Теперь он уже задыхался от страсти и становился все более агрессивным. Было очевидно, что отрицательный ответ его не устроит. Доведенный до крайности, я уже готов был врезать ему как следует кулаком, но сдержался. «Разве можно бить с вами? Садху не должен драться. И что сделают со мной его ученики, если я ударю его?» Обливаясь потом, во влажной духоте тропического сезона дождей, я лежал и молился о спасении из этой ужасной ситуации. Наконец я решился. Силой отпихнув его, я вскочил на ноги. Взбешенный, он крепко обхватил меня, но я изловчился, выскользнул, оттолкнул его и выбежал за дверь. Гэри, посапывая, мирно спал все то время, пока длилось это испытание. Среди ночи я кинулся в какой-то пустынный переулок и только там почувствовал себя свободным. Чтобы удостовериться, что с вами не предложит своего гостеприимства Гэри, я стал следить за комнатой с безопасного расстояния через оставшуюся открытой дверь. Я стоял на страже, словно цепной пес, и был готов, если потребуется, в любой момент примчаться на помощь Гэри. Невидимый в темноте, насквозь промокнув под ливнем, я не смыкал глаза до рассвета. На любом духовном пути встречаются те, кто по-настоящему искренен, и те, кто просто притворяется. Святость человека определяется не титулом, одеждой, прической или местом проживания. У этого человека был титул с вами, бритая голова, указывающая на то, что он отказался от мирских удовольствий, и одеяние садху. Он был знатоком священных писаний, главным жрецом храма и гуру для своих многочисленных учеников, которые боготворили его. И все же он попытался использовать меня для удовлетворения своего плотского желания. Настоящая святость определяется не регалиями, а поступками. Пользоваться своей духовной властью ради того, чтобы эксплуатировать неискушенных людей – тяжкое прегрешение. Я молил Бога, чтобы это происшествие не заставило меня сомневаться во всех, кто по-настоящему ищет Бога. Тем временем Гэри продолжал сладко спать. Обе бури, и та, что разыгралась той ночью внутри храма Шивы, и та, что бушевала снаружи, обошли его стороной. Поутру Гэри выслушал мое описание того, что произошло этой ночью, и сильно расстроился. Гуру, снедаемый вожделением. Наш идеализм вновь столкнулся с печальной реальностью этого мира. Несмотря на то, что мы застряли в Матхуре, нам по-прежнему хотелось совершить паломничество в Амаранатх. Но в то утро, омываясь в Ямуне, я почувствовал настойчивое желание посетить находившийся неподалеку Вриндаву, о котором говорили все вокруг. По каким-то необъяснимым причинам я хотел пойти во Вриндаван один. С Гэри мы договорились встретиться на следующий день и продолжить наше путешествие в Амаранатх.